Глава 6. Период девочки-девушки. Когда начинаются первые проблемы. Большинство родителей, к сожалению, не понимает элементарных правил сохранения здоровья своих детей, девочек, и кроме замечаний «надень колготки потеплее», ничем помочь будущей девушке, а потом и женщине, не могут, во всем доверяясь местному педиатру. Девочкам-подросткам в возрасте 13-15 лет, когда они вдруг почувствовали себя взрослыми, менархи начались, молочные железы оформились, свойственно непослушание и желание подражать взрослым девушкам. Короткие юбки, тонкие колготки, едва заметные трусики, голова без головных уборов, короткие курточки, модное молодежное питание, шоколад, кока-кола, чипсы. В отсутствие у родителей интереса к их здоровью, непослушание приводит к первой серии болезней девушек в постпубертатном возрасте – нарушению менструаций, проявляющемуся болями внизу живота. В последующем ежемесячное ожидание боли отражается на общем самочувствии, эмоциональной и психической деятельности девушек. Это проявляется в виде депрессий, неуверенности в себе и комплексе неполноценности. Оказывается, частота дисменореи варьируется от 43 до 90%. У 45% девушек эти нарушения протекают в тяжелой форме. Как правило, эта проблема возникает через 1,5-2 года после установления овулярных циклов. Овуляция – высвобождение яйцеклетки из яичника примерно на 14-е сутки 28-дневного цикла. Что предлагается для решения этой проблемы гинекологами? Гормонотерапия, имеющая массу побочных эффектов, самым неприятным из которых является бесплодие. Хирургическое лечение, лапароскопия, побочные действия которого могут впоследствии стать причиной воспалительных заболеваний матки, острого эндометриоза и хронического сальпингофорита, воспаления придатков. Думать надо, девушки. Когда врач говорит, что оперативное вмешательство или гормонотерапия безопасны даже на 95%, надо задуматься, а не попадешь ли ты в те 5%, которые приведут к бесплодию. Полноценной гарантии при таком лечении ни один гинеколог не даст. Так не лучше ли принимать профилактические меры по предотвращению болезненных менархи, начала менструальной функции, чтобы избежать и гормонотерапии, и лапароскопии? Может быть, действительно вернуться к плотным теплым колготкам в холодное время? Но как предотвратить нарушение цикла, то есть сбой в ритме функционирования организма, связанный с трансформацией, перестройкой репродуктивной системы в подростковом возрасте? Ведь не обязательно случается сбой ритма в этом возрастном периоде. У меня, например, вопрос к девушкам. Знают ли они, вернее, понимают ли они, что репродуктивные органы находятся в малом тазу? Знают ли они, чем или за счет чего живет матка с яичниками? Откуда эти органы получают питание? Как происходит нервная регуляция менструального цикла? Как происходит удаление, очищение эндометрия от части слизистой оболочки после овуляции? Общепринятая медицина о причинах этой женской проблемы, нарушения менструального цикла, высказывает лишь предположение. Менструация действительно представляет собой сложное явление, причем его точные механизмы выяснены все еще не полностью. Если это так, то и лечение болезненных менархи производится методом тыка, наугад, подчеркивая тем самым симптоматичность, а не причинность лечения. Физиологи же объясняют боль во время менструации как результат воспалительных реакций, приводящих к отеку внутренней оболочки матки, эндометрия. Увеличивается вязкость крови, снижается скорость кровотока в сосудах и происходит накопление крови и лимфы, приводящее к воспалению, оттеку ткани эндометрия и, как результат, к возникновению боли. Одним словом, происходит нарушение метаболизма, обмена веществ, в эндометрии. Гинекологи предлагают КНУТ, то есть гормонотерапию, которая должна подстегнуть обмен веществ. Но она же имеет и серьезные побочные эффекты, в результате которых, например, может наступить бесплодие. Получается замкнутый круг? то есть лечение болезненных менструаций и профилактика бесплодия гормональными препаратами, может привести со временем к тому же бесплодию. Так кто виноват? Тонкие колготки или отношение к своему здоровью? С одной стороны, переохлаждение, которое приводит к спазму мышц и нарушению кровообращения в тазовых органах. С другой стороны, лекарственная терапия, приводящая к побочным эффектам, один из которых – бесплодие. Чтобы разобраться в причинах этой чисто женской проблемы, надо заглянуть в клетку.